Глава 42. Хелен. 31 января 2018 года. Я прихожу в офис пораньше, зная, что Дэвид часто так делает. У меня к нему разговор, не предназначенный для чужих ушей. «Привет», — говорит он из-за своего стола, поднимая голову. «А ты что, не получила мое сообщение, где я предлагал тебе встретиться прошлым вечером?» «Извини, я вчера долго говорила с родителями. Пальцы у меня влажные, холодные, и во рту странный вкус. Но, в общем, я с ними советовалась, хотя на самом деле мне нужно было поговорить с тобой». «Выкладывай», — Дэвид выглядит польщенным. «Я беременна». Он подскакивает со своего места с перекошенным от злости лицом. «Ты, маленькая глупая девчонка! Если думаешь, что тебе удастся поймать меня вот так, то ты ошибаешься. Да и вообще, мы же всегда предохранялись». «За исключением последнего раза», — тихо уточняю я. «Это было всего несколько недель назад». «Да, знаю. Но я стала чувствовать себя как-то странно и сделала тест, несколько тестов. Поверь, я и сама не хотела, чтобы так получилось». «Ну, конечно». Кулаки у Дэвида сжаты. «Я хочу отступить назад, но мои ноги не слушаются от страха. Потом он, должно быть, берет себя в руки и отворачивается». «У меня нет денег, чтобы от тебя откупаться». «Конечно же есть. У тебя огромная компания. Послушай, Дэвид, это правда, что я сказала? У меня действительно не было ни малейшего желания беременеть, но ты же не думаешь, что я могу в такой ситуации справиться одна?» «А твои родители?» «Конечно, они меня не оставят, но почему они должны решать мои проблемы?» «Если вообще-то ты это мне все устроил». «Во всяком случае, так сказал папа. Может быть, ты хочешь поговорить с ним об этом?» Я протягиваю ему свой мобильный. Дэвид отталкивает мою руку. «А почему бы тебе просто не избавиться от ребенка?» «Нельзя сказать, что это не приходило мне в голову. Ты меня не переубедишь, Дэвид. Если ты не пообещаешь помочь мне, то я всем о нас расскажу, в том числе и твоей жене. И Пердитте тоже». Дэвид хмурится. «Откуда ты знаешь, что ребенок вообще от меня?» «Когда он родится, мы можем сделать ДНК-тест, чтобы ты убедился». Я яростно выплевываю эти слова. «Уверяю тебя, я ни с кем больше не спала за все это время». «Даже с парнем? Тем из IT-отдела, который хвастается, что затащил тебя в койку». «Найджел, этот придурок, он делает это просто потому, что я его игнорирую». Рот Дэвида кривится в такую гримасу, какую я еще не видела у него на лице. «Ты думаешь, я во все это поверю? Хватит, убирайся отсюда, слышишь?» «Я не могу сдержаться. Да как ты смеешь?» Он отшатывается от меня, потирая щеку, по которой я его ударила. «Я никогда раньше никому не давала пощечин. Но если кто их и заслужил, то это Дэвид. На самом деле он заслуживает намного большего». Вскоре после нашего разговора я слышу, как он уходит из офиса, объявив, что уезжает навстречу. На следующий день Пердитта приходит ко мне в кабинет. Она выглядит ужасно, без косметики. Я даже не подозревала, насколько ей необходим консилер для зоны под глазами. «Ты не видела мистера Гаудмана?» «Со вчерашнего дня». «Точно?» «Что-то явно произошло. Пердитта не просто ужасно выглядит, она очень напугана, нервно ломает руки и переплетает пальцы, словно играя в невидимую кошкину колыбель». Примечание. Выражение «кошкина колыбель» означает плетение с помощью нитки или бечевки, надетой на пальцы, которая складывается в различные узоры. Конец примечания. «Вчера вечером он не пришел на важную встречу. Это на него совсем не похоже». Она смотрит на меня, словно сканируя рентгеновскими лучами. «Извини», — небрежно бросаю я. «Понятия не имею, где он».